Парад свидетелей начался. Роберт де Силва не упускал ни одной возможности. Среди свидетелей, раскрывающих характер убитого Реймонда Торпа, был священник, охранники, заключенные. Один за другим они занимали свидетельское место и под присягой рассказывали о золотом характере и миролюбии покойного. Каждый раз, заканчивая допрос, окружной прокурор поворачивался к Дженнифер и говорил: «Свидетель ваш». И каждый раз Дженнифер отвечала: «Вопросов нет». Она знала, что не было ни малейшей возможности дискредитировать свидетелей. К концу казалось, что Реймонда Торпа незаслуженно лишили святости. Охранники, тщательно отобранные де Силвой, утверждали, что Реймонд Торп был образцовым заключенным, занимавшимся в тюрьме общественно полезной работой, мечтавшим помогать себе подобным. Тот факт, что Реймонд Торп был осужден за ограбление банков, казался маленьким пятнышком на его безупречной судьбе. Что ослабляло и без того слабые позиции защиты, так это физическое описание Реймонда Торпа. Он был невысоким, хрупко сложенным человеком. Его рост составлял всего 1 метр 55 сантиметров. Роберт де Силва часто напоминал этот факт присяжным заседателям. Он красочно описал, как Абрам Уилсон яростно напал на маленького мужчину и мгновенно убил его, стукнув головой о стену тюремного двора. Когда де Силва говорил, взгляды заседателей были направлены на гигантскую фигуру обвиняемого, рядом с которым сидящие казались карликами. Вероятно, мы никогда не узнаем, что вынудило Абрама Уилсона напасть на безобидного, безоружного, маленького человека, сказал окружной прокурор. Сердце Дженнифер чуть не остановилось. В слове, которое произнес де Силва, она очень нуждалась. Но единственное, что мы знаем, леди и джентльмены, убитый человек не угрожал жизни Абрама Уилсона. Де Силва повернулся к судье Олдману. «Самозащита? Ваша честь! Прикажите, пожалуйста, обвиняемому встать!» Уолдман посмотрел на Дженнифер. «Защита не протестует?» Дженнифер понимала, что происходит, но любое возражение с ее стороны могло принести только вред. «Нет, Ваша честь!» «Обвиняемый, встаньте!» — сказал судья. Уилсон сидел несколько секунд с презрительным выражением лица. Затем медленно встал. «Здесь есть судебный служащий мистер Гелин», — сказал де Силва, рост которого 1 метр 55 сантиметров. Таким был и Реймонд Торп. «Мистер Гелин, встаньте, пожалуйста, рядом с обвиняемым». Клерк подошел к Абраму Уилсону и встал рядом с ним. Контраст между двумя мужчинами был разительным. Дженнифер знала, что ее опять обходят, но ничего не могла сделать. Впечатление от увиденного всегда сильнее. Де Силва несколько секунд смотрел на двоих мужчин, а затем почти шепотом сказал: «Самозащита?» Суд проходил хуже, чем Дженнифер снилась в ночных кошмарах. Она чувствовала стремление присяжных заседателей